Глава 9. Выйдя из реки, я придирчиво осмотрел тело и скривился от боли. Потрогал свежий глубокий порез, тянувшийся от центра груди к левому плечу, оставленный на память кривым. Да, еще чуть-чуть, и буду похож на зебру. К этому порогу, покрытое шрамами тело, уже начало подходить вплотную. «Откройся мне!» – прошелестел женский голос, оставивший меня в покое на время купания. «Сгинь, нечистая сила!» – проворчал я себе под нос, с трудом унимая забегавшие по спине мурашки. Подойдя к разбросанным вещам и внимательно их осмотрев, пришел к выводу, что зашивать их уже нет никакого смысла. По крайней мере, если не хочу ходить в одежде, покрытой большими пятнами крови, которые вряд ли бы получилось отстирать. Откинув куртку и рубаху в сторону, я натянул штаны и сел, скрестив ноги, разложив перед собой все свои скудные пожитки из заплечного мешка. Вещей было немного. Нож, запасная рубашка и штаны, туго скатанные в компактный рулон. Пару лепешек, небольшая фляга с вином, бинты и смартфон, как напоминание о счастливом прошлом в родном мире, и деньги. Наличие последних меня радовало больше всего. Перебинтовав раны и натянув чистую рубаху, я взвесил в руке кошель, набитый золотыми монетами, раздумывая над тем, стоит ли возвращаться в квартиру банды за остальными вещами. Здравый смысл подсказывал, что не стоит. Не так уж много у меня там осталось. В основном шматье, весившее хоть и немного, но бывшее объемным. Единственное, жалко джинсы с курткой, но от них и так мало что осталось после путешествия по лесу. Остальное – утиль, по которому нет смысла убиваться. Особенно учитывая, что по местным меркам я довольно зажиточный буратино. А в доме меня не может ждать ничего хорошего. Там, возможно, три варианта. В лучшем и самом оптимистичном случае он пуст. Можно будет собрать вещи и припасы, но это только один к трем. В двух остальных меня там будут ждать либо стража, либо кривой с немым. И обе эти, без сомнения, отличные компании мне несказанно обрадуются. Валить по-хорошему нужно из города, но только куда? Плюнув на все, я скинул вещи в мешок и поднялся. Все, надоело. Нужно найти кабак с вином и кроватью. Угу. И еще с блэкджеком и девушками нетяжелого поведения. Усмехнувшись своим мыслям, я отрезал кусок штанины, натянул на голову и подвернул в качестве импровизированной шапки, после чего бодро полез на пристань. В порту утро было в самом разгаре. Люди вокруг суетились, корабли приставали к берегу. Повозки привозили и увозили товары. Окинув мрачным взглядом этот разворошенный муравейник, я криво усмехнулся. Сегодня ночью чуть не изнасиловали девушку, я завалил второго человека, а мир продолжает жить, как, впрочем, и мой, точно в таких же ситуациях. Все и везде одинаково. От этого появляется нездоровый фатализм. Как там у Ницше? Эц хомо? Я называю его русским фатализмом. Тем фатализмом без возмущения, с каким русский солдат, когда ему слишком тяжел военный поход, ложится, наконец, в снег. Позитивненько. «Откройся мне!» Заставивший вздрогнуть шепот, раздался над левым ухом. Резко повернув голову, я увидел невозмутимо стоявшую в движущейся толпе метров в 20 рыжую девушку, приходившую ко мне во снах. Она смотрела прямо на меня, не обращая ни на кого вокруг внимания. На мгновение ее закрыл всадник на лошади, и когда он проехал, девушка бесследно исчезла, словно ее и не было. «Спокойно, ты псих, смирись, улыбайся и живи дальше». Глубоко вздохнув, я быстрым шагом направился прочь от этого проклятого порта. «Корса, хей, Корса, подожди! Да стой же ты, великанский уволень!» Обернувшись на крик, я увидел, как Сафар соскочил с телеги, на которой я с удивлением разглядел также и Аласта, и остановился, улыбаясь. «Хоть кто-то рад меня видеть в этом мире. Это забавно. Особенно учитывая, что в последнее время я сам не рад своему отражению». «Корса, как жизнь? Где пропадал-то так долго?» Подбежавший Сафар хлопнул меня по плечу. «Была работа». Усмехнувшись, я хлопнул в ответ приятеля, с которым мы вместе трудились. «Пойдем к нам. Алас тебя тоже хотел видеть. Там и поговорим. А то мы харчи с вином в таверну везем. Нехорошо опаздывать». И с этими словами парень потащил меня к телеге. Запрыгнув в телегу и усевшись на дно, скрестив ноги, я оказался напротив своего старого работодателя. Рядом присел Сафар. Алас широко улыбнулся и протянул мне руку. «Корса, работа нужна?» – встретил он меня фразой, с которой началось наше знакомство. «Смотря какая!» – с улыбкой я крепко обхватил его предплечье и встряхнул по местной традиции. «Везем в старый наемник провизию и вино. Еще одна пара рук не помешает». Он кивнул подбородком вперед. Проследив за его жестом, я увидел, что перед нами едут еще две плотно забитые грузом телеги. «Сколько платят?» «Как же правильно сказать? А, за такую трудную работу». Усмехнувшись, я облокотился на борт, смотря на парня. «Целых 5 лот, соглашайся. Работы немного, а там еще и накормят», поддержал мой саркастический тон Аласт. «Целых 5 лот? Настоящее богатство!» Восхитился я такой щедрой оплате, целых 5 медных монет. «Хотя все честно, работы и вправду немного, особенно если два парня на впереди идущих телегах тоже будут разгружать. Да и кормежка стоит денег», – подвел я итог своих пространных рассуждений. Меланхоличный возничий, держащий поводья нашего транспорта мощностью в 1 лошадиную силу, не обращал на этот разговор никакого внимания. «Не думаю, Аласт, не до работы сейчас». Помолчав минуту, Аласт с хитрой улыбкой посмотрел на меня. «Корса, ты когда так шустро разговаривать по-нашему научился-то?» «Жизнь заставит, и не так выгнуться», — ответил я, неопределенно взмахнув пальцами. «Ага, верно говорит демоняка». Все это время тихо сидевший Сафар расхохотался и стукнул меня по спине. Усмехнувшись в ответ, я задумчиво смотрел на проплывающие мимо дома и идущих по улицам людей. «Сколько я уже в этом городе?» «Если мне не изменяет память, то должна заканчиваться 3-я неделя, а ощущение, что прошла целая вечность. В этот город я заходил во многом другим человеком». «Как твои дела с Кривым?» Обернувшись, я увидел совершенно серьезный, без тени усмешки взгляд Аласта. Сафар вновь притих. «Не сложились», раздраженно дернув щекой, ответил я. «Не сойтись, взгляд на жизнь». «Как расстались?» Взгляд парня был обеспокоенным. Не проронив в ответ ни слова, я оттянул ворот рубахи вместе с бинтом, показав край глубокой царапины, и мрачным взглядом уставился на окружающий пейзаж. «Корса, кто тебя так?» Сафар подался вперед, чтобы рассмотреть рану, но я уже отпустил ворот. «Упал». Аласт в ответ на мою фразу лишь мрачно усмехнулся. «Сафар, ты знать, купить бинт и то, чем можно лечить?» «Да, конечно, можно в лавку к лекарю сбегать. Там мазь хорошая есть», – засуетился Сафар. «Помогает?» – я с сомнением на него посмотрел. «Конечно, как же продавать можно то, что не помогает?» Парень от возмущения даже привстал с корзины, на которой сидел. «Дорого?» «Бинты по 3 лота обычно, да мазь лот в 10 обойдется», – почесав затылок, выдал свое экспертное заключение Сафар. «До нее быть далеко?» В ответ парень покачал головой и махнул куда-то в сторону. «Можешь помочь взять для меня?» Спросив, я протянул ему серебряную монету. «И отболеть». «От боли?» Сафар взял монету и вопросительно на меня посмотрел. Я лишь кивнул в ответ. «Аласт, я вас догоню возле наемника». Парень соскочил с телеги и понесся куда-то по улице. Проводив его благодарным следом, я откинулся на борт и устало прикрыл глаза. Было бы неплохо еще и поспать, хотя при моих снах отдохнуть нормально вряд ли получится. «Что думаешь делать дальше?» Открыв глаза, я увидел серьезное лицо Аласта. «Не знать», – пожав плечами, бросил взгляд на возничего, все так же не проявляющего интереса к нашей беседе, и, понизив голос, обратился к парню. «Можешь мне помогать? Нужно знать, что с Кривым». «Что с ним случилось? Что с его людьми?» Парень тоже понизил голос до полушепота. «С ним случилась стража. А люди?» «Не мой быть с ним. Данка мертвый». «Рыжего полухефа убили стражники?» «Нет», – посмотрел в глаза Аласта, ответил я спокойным голосом, покачав головой. «Понятно. протянул парень, почесав затылок. «Так это значит, про вас сегодня город гудел?» «Что говорят?» – спросил я, подавшись вперед. То, что новость о случившемся уже облетела город, категорически не радовало. «Говорят, что кто-то попытался то ли дом мастера Оливандера ограбить, то ли его самого убить. Но того дома не было», – задумчиво протянул Аласт. Повозка приятно поскрипывала, покачивая расслабленное тело. Слегка сщурившись от дневного света, я смотрел на бывшего работодателя. Побежать к стражникам он не должен. Про его нечистые дела я знал достаточно, чтобы он тоже из отделения местной полиции не вышел. «Как думаешь, из города сбежать получится?» Вопрос был задан тихим тоном куда-то в пространство. «Я бы на твоем месте не торопился», – ответил Аласт, пожевав губами. «Если бы искали полукровка великана, то уже были бы в порту. Ты на весь город такой один. Если все-таки ищут, то стража на воротах оповещена», – резонно заметил Аласт. «Есть один знакомый парень из оружейного картеля. Сейчас их очередь выделять людей для патрулирования. Могу попробовать спросить, но сам понимаешь, ему нужно заплатить. 2 пьеса должно хватить. Смогу узнать к вечеру. До этого тебе лучше залечь на дно. Предлагаю все-таки принять предложение работы и снять комнату в старом наемнике до вечера». Потянув Аласту 2 серебряных монеты, я закрыл глаза и замолчал. Бежать из города, если честно, не хотелось. Но, может быть, придется. Все зависит от того, что случилось с Кривым. Самым лучшим вариантом будет, если его убила стража, а меня никто не запомнил. Тогда можно забыть обо всем и жить спокойно, насколько это возможно при моем состоянии. Самый плохой, если его поймала стража, и он рассказал ей про меня. Лучше иметь за плечами одного уголовника, у которого есть к тебе счеты, чем всю правоохранительную систему города. «Корса, держи!» – раздался рядом голос Сафара. Вздрогнув, я открыл глаза и взял у него небольшой мешочек. Похоже, умудрился даже задремать, раз он успел уже вернуться. Благодарно кивнув, я отдал ему половину сдачи и посмотрел на покупки. 5 бинтов, деревянная коробочка с какой-то вонючей мазью, черно-коричневого цвета, и бутылочка из темно-зеленого стекла. Вытащил пробку, понюхал жидкость. Запаха не было. Грибной отвар для снятия боли. Лавочник сказал, что пить можно не больше 3 глотков за день, просветил меня Сафар. С сомнениями, посмотрев на бутылочку и сделав глоток, заткнул ее пробкой и кинул все покупки в вещмешок. «А мы тут мухоморчиками балуемся», — мысленно перефразировал я фразу из мультика и прислушался к организму. Боль, терзающая тело последние 3 дня, начала отступать. Нужно бы не увлекаться этой настойкой, не хочется бегать к местному дилеру, шифрующемуся под фармацевта, и относить последние деньги за этот отвар. Да и ломка – вещь не самая приятная. Мне и никотиновой зависимости по горло хватило. На выход. Аласт бодро спрыгнул с телеги и, подойдя к высокому жилистому мужику, лет 40, пожал ему предплечье. Оказавшись на земле, я поднялся, огляделся вокруг. Хорошее место. Близко к центральной дороге. Вокруг в основном ремесленные кварталы. До порта тоже рукой подать. Да и до входа в верхний город, где селились знать, магнаты и особо зажиточные граждане, также недалеко. Похоже, вполне респектабельное место для среднего класса. Судя по тому, что здание, перед которым мы были, было довольно большим и двухэтажным, то это скорее постоялый двор, чем таверна. Просторный задний двор огораживал 2-метровый каменный забор. Широкие ворота, рядом с которыми я стоял, открылись, показав внутренний двор и распахнувшего их высокого осани с грубым шрамом на правой щеке, напоминающего своей внешностью старого добермана. Чернокожий мужик уступал мне в росте не больше 5 сантиметров, с волосами, заплетенными в короткую косу, уперся в меня взглядом. «Корса, хватай мешки!» – донесся голос Аласта. Оглянувшись, я увидел, как остальные приступили к разгрузке телег. Повернувшись назад, обнаружил, что Саня уже стоит рядом и внимательно меня рассматривает. «Корса, значит», — усмехнувшись, показывая клыки, протянул и синий чернокожий мужик. «В точку», — кивнул ему я, взваливая на плечо мешок с мукой, и отправился вглубь двора, следуя за Сафаром, несущим корзину. Возле одного из сараев нас уже ждала тетка лет 40 в коричневом платье и фартуке, распекающая парня, подошедшего первым. Оторвавшись от чем-то провинившегося поденщика, она повернула голову к нам и уставилась на меня. На лице появилось испуганное выражение. «Серьезно? Как же достала подобная реакция? Значит, черный клыкастый мужик с волчьими чертами лица – это не страшно, а высокий заросший бородой парень в потасканной одежде – это обделаться можно. Что за избирательная ксенофобия?» «Ньера, куда нам ходить класть?» Дружелюбно улыбнувшись, я кивнул на мешок на плече. «Что? А, да, пойдемте покажу», – спохватилась женщина. Все еще подозрительно рассматривая меня, она двинулась в сарай. «Откройся мне!» – прошелестел над левым ухом тихий женский голос. Вздрогнув и чуть не уронив мешок, я тихо выругался и пошел за Сафаром в сарай. Быть сумасшедшим, слышащим голоса, до сих пор был крайне непривычно. Да и не был я уверен, что привыкнуть к подобному вообще можно. С разгрузкой мы провозились не больше часа, после чего всей компанией двинулись внутрь постоялого двора, в обеденный зал. Оглядев просторное помещение, я отметил, что тут довольно уютно. Добротно сколоченные чистые столы, и лавки тянулись в три ряда. Справа от главного входа была стойка, рядом с которой находилась дверь на кухню. Пол идеально чистый, и на нем нет опилок либо сена, к которым я уже успел привыкнуть в дешевых портовых кабаках. Под потолком висело три тележных колеса, но в отличие от таких светильников в портовых клоповниках, тут вместо свечей на них располагались лампы, похожие на ту, что я увидел у Кривого, прикрепленные светящимся стеклянным цилиндром вниз. В просторном зале за разными столами сидели три человека и завтракали. Среди тройки я распознал только одного скромно одетого капитана, когда-то виденного на пристани. Указав там на стол, мужик, встретивший Аласта возле входа и оказавшийся хозяином постоялого двора, двинулся за стойку. А Саня, насколько я понял из разговоров, был здесь кем-то вроде вышибалы и уже сидел на табурете рядом со стойкой, с большой кружкой в руках. Тетка, которую мы встретили возле сарая по имени Лорана, как раз вышла с кухни с подносом, заставленным тарелками. За ней с таким же подносом появилась симпатичная девушка, лицо которой показалось смутно знакомым. Присмотревшись внимательно, я так и не смог вспомнить, где ее видел. Довольно высокая по местным меркам зеленоглазая шатенка лет 20, с небольшой родинкой на правой щеке, одетая в белую блузку, черный матерчатый корсет, подчеркивающий талию, и темно-зеленую юбку. С трудом отведя от нее взгляд и посмотрев на дверь, я взял себя в руки. Какого черта, сколько я уже здесь? По-моему, больше месяца. Со своей бывшей я случайно встретился еще недели за две до случая с Виктором и тем проклятым лесом. Короче, все крайне печально. Нужно взять себя в руки и не смотреть на всех симпатичных девушек взглядом человека, застрявшего на необитаемом острове. И других проблем сейчас хватает. «Привет!» Девушка опустила на мою сторону стола поднос и улыбнулась. «Марагрос, дел не в проворот, лясы поточить всегда успеешь». Лорана строго посмотрела на девушку. Марагрос, состроив недовольную мину, кивнул ей в ответ и, махнув мне рукой на прощание, убежал на кухню. Проводив ее взглядом и мысленно помянув ласковым словом Лорану, я присоединился к остальным сидевшим за столом, накинувшись на еду. Насытившись, отодвинул от себя тарелку и налил большую деревянную кружку какой-то темной жидкости из кувшина, поставленного только что севшим напротив Аластом. Понюхав содержимое, я сделал глоток и довольно хмыкнул. «Эль! Хороший, крепкий, темный эль. Такой мне и в родном мире не часто попадался. Вино обычно паршивого качества уже изрядно успело достать за последнее время». «Племянница хозяина хороша, правда, Корса?» Аласт весело подмигнул мне, кивнув в сторону стойки, где девушка о чем-то тихо разговаривала с хозяином и Асани. «Даже не думать спорить, твое слово!» Успехнувшись в ответ, я чокнулся с поддержавшим меня Саваром, сидевшим слева. Два малознакомых парня, с которыми я работал сегодня, поднялись и отправились к хозяину с пустыми кувшинами. Проводив их взглядом до стойки, я посмотрел на стену, рядом с которой сидел Асани. Видно, бурная молодость была у хозяина. На стене висело несколько щитов, разновидности колюще-режущего оружия и, удивительно, что-то похожее по форме на мандолину, хотя размером практически со стандартную классическую гитару. «Это Корса. Его у нас так все зовут. Жутко злой. Так все великаны такие. Говорят, что он вас, у Щербатова, с друзьями съесть пытался, когда в первый раз в порту появился. Я того сам потом видел. Живого места на мужичонке не было», – донесся от стойки голос одного из парней. «Я его сейчас кувшином по голове приласкаю. Чушь собирает и скорца людоеда делает». Сафар злобно сузил глаза и, схватив опустевший стакан, начал подниматься. «Успокойся», – придержал я парня за плечо и усмехнулся. «Еще мне не хватало тратить время на какого-то пьяного идиота с длинным языком и позволять Сафару отстаивать мое доброе имя честного, не жрущего людей полувеликана». «Корса, да как так можно-то? Сегодня он мелет, что ты людоед, а завтра люди тебя резать придут, наслушавшись». Сев на место, Сафар возмущенно на меня посмотрел. «В чем-то Сафар прав», – Аласт с хитрой усмешкой покачал кружкой. «Полукровок не очень любит, полувеликанов особенно». «Не боишься, что он услышит и обидится?» – донесся голос хозяина, который заметил нашу пантомиму. Посмотрев на все так же хитро улыбающегося Аласта и хмурого Сафара, я вздохнул и поднялся, направившись к стойке. «Словно у меня других дел нет, кроме как бегать за каждым, кто про меня что-то несет, и затыкать им рты». «Не, не боюсь. Он человеческий язык почти не понимает». Весело оскалившись, парень взмахнул рукой и тут же замолчал, когда почувствовал руку на своем плече. Развернув его к себе, я внимательно посмотрел парню в глаза. «Моя понимать. Не закрыть рот, то я тебя съем». Парень под моим взглядом съежился и нервно сглотнул, похоже и правда поверив в свои же россказни о моем пристрастии к человеческому мясу. Сидящий на табурете слева Асани захохотал во всю мощь глотки. Через секунду его поддержал хозяин старого наемника, стоявший по другую сторону стойки рядом с Марагрос. Отпустив парня, я недовольно посмотрел на мужиков. Такой момент испортили. И сам усмехнулся. Уж слишком заразительно смеялся клыкастый. «Повеселил ты нас!» Отсмеявшись, Асани отсалютовал мне кружкой. Я лишь кивнул в ответ и присмотрелся к мандолине, висевшей в метре от меня. Хотя какая мандолина, практически стандартная классическая шестиструнная гитара, только с каплевидным корпусом и слегка выпирающей задней декой. «Можно мне смотреть взять?» – обратился я к хозяину заведения. С сомнением посмотрев на меня, мужчина пару мгновений размышлял, но, видимо, что-то для себя решив, снял со стены инструмент и протянул его мне. «Осторожно, эта мирата принадлежала моему погибшему другу. Если сломаешь, лишишься головы». Хозяин постоялого двора внимательно посмотрел мне в глаза. Кивнув в ответ, я принял из его рук инструмент и сел на лавку за ближайшим столом. Провел большим пальцем по струнам. В который уже раз прихожу к выводу, что с уровнем развития этого мира я сильно ошибся. Волочение струн – это весьма технологичный процесс. Я скорее ожидал увидеть струны из жил или кишок животных, но никак не из металла. Покрутив колки, подстроил мирату под привычный строй и на пробу, зажав аккорд, снова провел по струнам. Да, могло бы быть и лучше. «Сыграешь?» – спросила незаметно подошедшая девушка. Подняв голову, я увидел, что также подошли Сафар, смотревший удивленным взглядом, и хитро усмехающийся Аласт. Проведя еще раз по струнам, я кивнул и заиграл перебором. Даран. «Ну что, Даран, сыграем вечером в кости?» Асани весело оскалился, забирая из рук хозяина старого наемника кружку с элем. «Иди ты, Харан, еще 30 лот, я тебе проигрывать сегодня не намерен», – по привычке проворчал Даран. «Харанай Фрид, Астанай Марнус. Прошу называть меня полным именем. Ты мне больше не сотник», – состроил Асани серьезные выражения лица. «Да, теперь я тебе плачу за то, что ты посреди дня дуешь эль. И прибавки за счет выигрыша в кости ты у меня не дождешься», – весело усмехнулся хозяин. «Жадный ты, Даран!» Поскучнев, Харан приложился к элю. «Дядь Даран», – к старым приятелям подбежала Марагрос. «Помнишь, пару десятин назад мы с Лораной рассказывали, что видели полувеликана на рынке? Ты нам еще не поверил. Так вот он сидит». Девушка махнула рукой в сторону светловолосого детины, что разгружал провизию. «Я его вспомнила. Это точно тот самый». Мужчины переглянулись и расхохотались. «Если это полувеликан, то я отрежу и съем свою косу». Харан весело оскалился, выставив на обозрение клыки. Хозяин наемника поддержал его улыбкой. «Ну как же?» Девушка недоуменно посмотрела сначала на дядю, потом на смеющегося Асани. «Они большие, широкоплечие, а также тупые и чаще всего агрессивные», – закончил за нее Даран. «Племяшка, мы с Хараном насмотрелись на них лет 15 назад, когда защищали от клана великанов горные долины на юго-западе страны по контракту с короной. Уж очень они беспокоили деревни местных рудокопов». Вспомнив свою молодость, хозяин постоялого двора усмехнулся и посмотрел на светловолосого парня. «У полукровок черты лица резче, лоб ниже, покатый. А это человек. Похож на северянина. Помнишь Тамара?» Обратился он к Асане. «Прямо вылитый тот бешеный северянин с секирой. Жаль мужика, сложил свою голову в лесах Чириата». Харан в ответ грустно кивнул. «Помню, по-глупому подставился. Пошел ночью до ветра в кусты и секиру с собой не взял, а там кровосос». Помолчав немного, мужчины подняли кружки, поминая старого товарища. Тишину нарушили двое других рабочих, что занимались разгрузкой телег с провизией. Весело переговариваясь, они поставили на стойку пустые кувшины. «Хозяин, не нальешь еще? Уж очень хорош у тебя эль». Парень с куцей бородой просительно заглянул в глаза Дарану. Усмехнувшись, мужчина наполнил один из кувшинов, отвернув кран, стоявшего позади бочонка. Поставив полный сосуд перед парнями, хозяин кивнул в сторону стола, из-за которого они пришли. «Что за парень с вами такой приметный?» Оглянувшись на стол и сообразив, о ком идет речь, говоривший из подошедшей двойки заулыбался. «Это Корса. Его у нас все так зовут. Жутко злой. Дык все великаны такие. Говорят, что он вас, Ущербатова, с друзьями съесть пытался, когда в первый раз в порту появился. Я его сам потом видел. Живого места на мужичонке не было», – поведал парень, размахивая руками. Весело переглянувшись с Асани, Даран посмотрел на Корсу и заметил, что все сидящие за столом услышали этот монолог, судя по возникшей суете. «Не боишься, что он тебя услышит и обидится?» С хитрым прищуром хозяин наемника посмотрел на куцебородого сказочника, краем глаза наблюдая за тем, как полувеликан поднялся из-за стола и направился к ним. «Не, не боюсь, он человеческий язык почти не понимает», – развеселился парень, но тут же испуганно замолчал, когда на его плечо опустилась рука северянина. «Моя понимать, не закрыть рот, то я тебя съем», – произнес громила с грубым гортанным акцентом, с очень серьезным выражением взгляда в глаза куцебородого, испуганно съежившегося под его взглядом. Не выдержав этой сцены, Харан расхохотался во всю силу своей глотки. Через секунду сдался и Даран, поддержав своего товарища. «Повеселил ты нас!» Отсмеявшись, Асани отсультовал кружкой северянину. Парень посмотрел на них недовольным взглядом, но через секунду тоже весело усмехнулся, переведя взгляд на стену за спиной Дарана. Показав на нее пальцем, он проговорил: «Можно мне смотреть, взять?» Посмотрев на место, куда указывал северянин, Даран удивленно поднял бровь. «Мирата Ринара. Бывший товарищ пришел лет 5 назад к уже успевшему осесть и завести таверну сотнику, под началом которого когда-то служил. Было это после последнего похода из пустынь Монара, а вскоре он погиб в подворотне от ножа какой-то швали, оставив после себя на память только свой инструмент министреля сотни». Взглянув внимательно на парню, Даран поколебался, снял со стены музыкальный инструмент и протянул ему. «Осторожно, эта мирата принадлежала моему погибшему другу. Если сломаешь, лишишься головы». Хозяин постоялого двора внимательно посмотрел в глаза парню. Северянин кивнул, принял инструмент и сел на ближайшую лавку, проведя по струнам. Раздраженно дернув щекой, видимо, неудовлетворенный звуком мираты, он ловкими и, похоже, привычными движениями принялся настраивать инструмент. За этим с интересом наблюдали все стоявшие у стойки. Парни, сидевшие с ним за столом, тоже подошли. Рядом удивленно хмыкнул Харан. Отхлебнув эля, Даран облокотился на стойку, наблюдая за изрядно потрепанным северянином, одетым в обноски явно с чужого плеча. Когда-то его самого пытались заставить научиться играть на инструменте. Еще в детские годы, когда он был младшим сыном савенского барона. Но меч ему всегда нравился больше, что и определило его дальнейшую судьбу. «Сыграешь?» – задала вопрос Мара, успевшая незаметно подойти к парню и теперь с интересом наблюдавшая за ним. Парень поднял голову, взглянул на девушку и ничего не сказал, лишь кивнул в ответ. Пальцы забегали по струнам, и в следующий момент он запел довольно хорошим голосом грустную, судя по интонации, песню. «И лампа не горит, и врут календари». Девушка присела рядом и, положив подбородок на упертые в колени, согнутые в локтях руки, внимательно слушала песню. Парни, первыми подошедшие от стола, удивленно зашушукались, но тут же замолчали, когда на них шикнул Харан. Рядом с Дараном стояла вышедшая из кухни Лорана. Закончив играть, северянин поднял голову и обвел всех взглядом, грустно усмехнулся, отложив инструмент. «Красиво!» – грустно вздохнула завороженная песней девушка. «А что это за язык?» «Русский!» Северянин поднялся и, подойдя к стойке, взял кружку с элем, протянутой хозяином. «А где этот руск?» – не отстала Мара. «Далеко», – лаконично ответил парень, сделав глоток. «Я тоже в первый раз слышу этот язык, а уж мы с Дараном по миру побродили», – дернул себя за косу Асани. «Так где находится этот твой руск?» «И что это, страна?» «Деревня». Принятый за полувеликана парень грустно усмехнулся. «Находится на севере, в лесу». «А где именно?» Даран наполнил опустевшую кружку Харана. «Не знать?» – неохотно ответил парень. «Как же так? Как можно не знать, где твой дом?» Марагрос подошла ближе к загрустившему парню. «Быть без сознания, когда меня забрать?» Горько усмехнувшись, Корса сделал большой глоток из кружки и сел на табурет за стойку. «Зачем? Кто забрать? Тьфу, забрал!» Продолжала допытываться девушка, сев на табурет рядом. «Не знать». Парень хмуро посмотрел на дверь. Данный разговор его, похоже, тяготил. «А как ты попал в Тавору?» – заинтересовался историей Даран. «Очнуться в лес, идти, выйти в этот город, искать работу, учить говорить». Изложив свой краткий рассказ, парень вновь приложился к Элю. «Видно, недолго тебя везли, если ты очнулся сразу рядом с Таворой», – усмехнулся Харан, чуя, что парень что-то недоговаривает. Корса лишь пожал плечами в ответ. «Парень, хочешь у меня работать?» Даран с прищуром посмотрел на музыканта. «Что делать?» – спросил северянин, отставив кружку. «Играть, петь. Будешь приходить по вечерам и развлекать посетителей музыкой». Задумавшись, северянин посмотрел на Дарана, пожевав губами. «Нет», – покачав головой, ответил он. «Жить здесь, играть, петь, помогать». «По рукам», – усмехнулся Даран, протягивая руку. «Два пьеса за каждую десятину. Еда и жилье бесплатно. Все, что дадут тебе посетители, твое». Пару мгновений подумав, Корса пожал ему предплечье. «Кстати, меня зовут Даран». Взяв кружку с элем, просветил нового работника, хозяин таверны, и постоял во двора старый наемник. «Макс», – отсультовал Дарану кружкой, представился северянин. Максим. «Наверное, не стоило этого делать перед выступлением, но я решил напиться. Отказавшись от еды, взял кувшин эля и уселся в самом конце заполненного людьми зала, в темном углу, после того, как закончил с расчисткой каменного сарая, что выделил мне Даран для жилья. Выбор стоял между коморкой под лестницей, конюшней и этим сараем. В коморке было не развернуться, и постоянно над головой кто-то топал. Соседство с лошадьми, и в особенности с их пометом, меня категорически не устраивало. Так что выбор оказался прост. Каменный сарай с узкими окнами, забитый всяким хламом. При виде моего весьма непрезентабельного наряда, у Дарана случился приступ щедрости. И он со своего широкого плеча пожертвовал мне двое штанов и пару рубах. Вполне добротных и даже оказавшихся почти по размеру. Свое тряпье я сразу выкинул. Штопать его было делом бесперспективным. В общем, весь день, помогая по хозяйству, начиная от уборки в конюшне и заканчивая рубкой дров, я смог под вечер помыться в бане. Да, в бане. Довольно простое помещение с бочками, с водой и небольшой парилкой, состоявшей на печи железной чаши, наполненной камнями. Париться я к своему разочарованию не стал. При наличии старых и новых ран на теле это не показалось хорошей идеей. Закончив с водными процедурами, переодевшись чистое и расчистив себе место для сна, накидал кое-какое тряпье на выщербленную столешницу без ножек, изготовив лежанку. Последнее, что я сделал перед приходом сюда, решил предаться ностальгии, достав из заплечного мешка последний предмет, что у меня остался от родного мира, кроме зажигалки. Смартфон выглядел чем-то инородным в этом безумном мире, где каждый второй носил на поясе кинжал, меч или топор, а каждый первый нож. Поддавшись порыву, я нажал на кнопку включения. Отключенному еще с начала моего путешествия по лесу смартфону энергии хватило ровно настолько, чтобы показать заставку и на секунду высветить дату и время, и после этого окончательно и бесповоротно погаснуть, оставив на прощание лишь черный экран. Дата, а я и забыл. «С 23-летием тебя, Макс!» Зло усмехнувшись, я чокнулся полной кружкой с кувшином. Как оказалось, 23 мне исполнилось вчера. Прошлый день рождения я встретил в баре с друзьями, отмечая открытие компании. А на 23-летие ты завалил человека. Сарказмом сам себе сказал я. Прогрессируешь как личность. Как там у Достоевского? Ты тварь дрожащая или право имеешь? Поздравляю, теперь можешь это для себя решить. Сделав большой глоток из кружки, я обвел взглядом зал. Как там, интересно, все мои поживают? Меня нет больше месяца. Виктора уже должны были закрыть. Пусть едет на нары. Вперед из песни. Из-за этого ублюдка я здесь, печенкой чую. С Олегом должно быть все нормально. Ферму мы переоформили. Все данные от моих серверов, кошельков, доменов и остальной чуши он знает, где найти. Так что не пропадет. Может, даже мои личные проекты не загнутся, и он их поддержит. Родители. Самое паршивое, что кроме меня у них никого нет. Чтобы этот мир провалился ко всем чертям. Тень с левого края скамейки начала сгущаться и клубиться, приобретая форму женской фигуры. Казалось, сотканной из куска ночи. Меня пробила дрожь. Чуть не вскочив, я уставился на черный силуэт, еле заставив себя прервать движение и вернуться на место. Эта картина пробуждала во мне животный ужас. Наблюдать подобное на экране весело, а вот когда ты то же самое видишь в реальной жизни, то пятая точка начинает непроизвольно сжиматься. С шумом выдохнув и с трудом оторвав взгляд от окончательно сформировавшейся на краю лавки черной женской фигуры с белыми глазами без зрачков, я медленно обвел взглядом зал. Все посетители продолжали заниматься своими делами, и лишь мужик, препарировавший запеченную курицу за столом напротив, с удивлением следил за моими метаниями, полностью игнорируя сидевшую рядом женщину, сотканную из куска тьмы, так поразившую меня своим экстравагантным появлением. «Давай, Макс, вперед! Вскочи и начни орать про черную женщину с белыми глазами, тыча пальцем в пустую лавку. Пусть люди повеселятся. А когда они наконец осознают, что ты сумасшедший, а не просто алкаш, словивший белочку, и твоя крыша окончательно и бесповоротно протекла, то завалят тебя чисто для твоего же блага, чтобы не мучился. Вряд ли они тут практикуют психиатрическое лечение». Сжав кружку руками, так что побелели пальцы, я смотрел содержимое и боялся даже шелохнуться. Женщина медленно вплотную приблизилась ко мне. Ее губы оказались у самого уха. Нервно задергался правый глаз. «Откройся, я помогу тебе», – тихо прошелестел знакомый голос. «Дура, хочешь, чтобы я тебе открылся? Нужно было появляться в бикини с бутылкой вина, а не в виде куска тьмы, от которого я чуть в штаны не наделал». «Отвали, шиза!» – зло проговорил я, стараясь на нее не смотреть, и сделал большой глоток эля. «Привет, Корса! Тьфу, Макс, все не привыкну». На лавку по другую сторону стола упал Аласт, поставив рядом с собой кувшин и пустую кружку. Полностью проигнорировав мою собеседницу, которая перевела на него взгляд белых глаз, он наполнил свою кружку. «Как тебе тут?» Отхлебнув эля, он с усмешкой на меня посмотрел. «Чего такой бледный?» «Болеть», — хмуро произнес я, полностью игнорируя женщину, сотканную из куска ночи. Она провела своей бестелесной рукой по моим волосам, заставив почти физически ощутить ее прикосновение. «Жаль. Давай за твое выздоровление», — поднял он кружку. Чокнувшись, мы сделали по глотку, и, оставив кружку, Аласт продолжил. «Узнал я насчет Кривого у своего знакомого. Его брат был в патруле, который наткнулся на двоих приятелей в доме мастера Оливандера. Немого убили при сопротивлении. Кривой сиганул из окна коридора и смог сбежать». Постучав пальцами по столу, он посмотрел на меня с хитрым прищуром. Рыжего нашли в спальне хозяйской дочки, которую он пытался снасильничать, зарезанного. Дочура говорит, что вдруг появился какой-то громила и спас ее с братом. Как выглядит, не помнит. Стражник, погнавшийся за ним, тоже его плохо разглядел. «Как это мило! На просьбу спасшей тебя женщины ты откликаться не хочешь, а за незнакомую тебе девку заступаешься», — поговорила ночная леди, поглаживая мои волосы. Чуть не поперхнувшись элем, я отставил кружку и посмотрел на Аласта, пытаясь собраться с мыслями. «Кривого ищут?» «Да, только пока найти не могут», — кивнул парень. «Да и вряд ли смогут. Кривой хитрая тварь», — посмотрев на соседний стол, за которым сидела пара женщин. Он вновь перевел взгляд на меня. «Зря ты вообще связался с ним». «Мне не дать выбора. Очень мило просить». Криво усмехнулся я в ответ. «Убивать Данка было обязательно?» — с интересом спросил Аласт, прихлебывая из кружки. Я лишь молча кивнул. «Тебе виднее». Парень наполнил кружку из кувшина. «Петь сегодня будешь? Я тут эль взял, не просто чтобы тебе о Кривом рассказать». Весело усмехнулся мой бывший работодатель. Снова кивнув, я также наполнил свою кружку, успевшую опустеть, и мимолетно взглянув на сидевшую рядом невидимую для остальных посетителей наемника женщину, оторвав от нее взгляд и повернув голову, увидел, как к нам приближается Марагрос. «Макс, пора!» Резко остановившись рядом с нашим столом, девушка весело посмотрела на меня. «Тебя как представить, как Макса или как Корсу?» «Максим Северов», — спокойно ответил я, начал подниматься с кривой усмешкой, посмотрев на ночную леди. Убежавшая вперед Мара встала рядом со стойкой, обернувшись к залу и громко заговорила. «Уважаемые посетители старого наемника, к нам сегодня прибыл менестрель с далекого севера. Прославленный в своей стране, нам с трудом удалось его убедить выступить специально для вас. Для вас исполнит песню своего народа «Макс им се...» Девушка на мгновение запнулась, но быстро нашлась. «Сверо!» Усмехнувшись, я подошел к девушке. «Эх, красотка, пропадает в тебе пиарщик!» Приняв из ее рук Мирату, сел на табурет лицом к залу. Люди, оторвавшись от еды и разговоров, с интересом меня разглядывали. «Смотрите!» Я усмехнулся со злым весельем. «Сегодня в нашем цирке свихнувшийся менестрель и его шиза». Посмотрев на стол, за которым сидели Аласт и девушка с белыми глазами, сотканная из куска тьмы, еще раз усмехнулся и провел пальцами по струнам. По-русски они все равно ни черта не понимают, так что нужно что-то мелодичное. «Над болотом туман, волчий вой заметает следы». Зал затих. Люди слушали, а я пел, неотрывно смотря в белые без зрачков глаза, сидящие в конце зала женщины, и чувствовал, как по спине бегает стадо мурашек. Магистр Адан. 5 делений от Остовского меридиана. Взгляд медленно скользил по листу бумаги, испещренному формулами вычислений. Крайняя точка радиуса возмущения на широте. Глаза слезились. Солнце начало заходить, давая все меньше света. Но отвлекаться от проверки вычислений для того, чтобы зажечь лампу, было выше сил магистра. «Да, все верно». Мужчина отложил лист в сторону и устало потер лицо ладонями. Отдел расчетчиков завершил сегодня утром работу и смог примерно определить местонахождение маяка, который дал сбой. Ни одного владеющего в отделе не было. Но чтобы оперировать цифрами и делать расчеты для нужд дома, Дара не нужен был. Осталось только послать Авариса на место для подробного анализа причин сбоя. И тогда, возможно, удастся решить столько лет не дающую покоя загадку. Удовлетворенно подумал мастер дома, ищущих знания. В дверь просторного кабинета магистра громко постучали и, не дожидаясь разрешения, распахнули ее. Внутрь зашел бледный, высокий мужчина, одетый в черный кафтан с каймой, расшитый серебряной нитью. Светлые волосы аккуратно зачесаны назад. На дне глаз еле заметный лихорадочный блеск. «Аадан!» Мужчина расплылся в вежливой улыбке, слегка склонив голову. «До меня тут дошли слухи, что ты охотишься за всеми трактатами, где хоть как-то упоминается Тоар. Не расскажешь, зачем?» Мужчина упал в кресло напротив и впился взглядом в лицо магистра, сузив глаза. «Всегда рад гостям из Дома Жизни, Варнав». Аадан растянул губы в ответной улыбке. «Хотя в следующий раз лучше назначай время для встречи». «Только дошли слухи?» Аадан мысленно усмехнулся. «Это после того, как зачислили самых наглых твоих соглядатаев?» «Обязательно, милый друг», — ответил мужчина и бровью не поведя. «Так все же, откуда такой интерес к делам давно минувших дней?» «Любопытство, мой друг, всего лишь любопытство», — развел руками магистр. «И как успехи твоих изысканий?» — заинтересованно поднял бровь Варнав. «Не удалось обнаружить место упокоения спящего бога?» «Прошу у тебя, он всего лишь владеющий, заигравшийся с высшими силами». Магистр скептически склонил голову. «И как ты сам знаешь, не переживший этих игр, какой из него бог?» «Не трать свое время на поиски того, чего нет. Оставь легенды плебеям». «Возможно», — лихорадочный блеск на дне глаз Варнава, казалось, усилился. «Но ты не ответил на мой вопрос». «Нет, Варнав», — отрицательно покачал головой Аадан. «Мне удалось найти только обрывки его изысканий, да набор древних баек, ничего более». «Не смею тебя больше отвлекать», – мужчина встал и отдернул полы кафтана. «Сообщи мне, если удастся найти что-нибудь достойное внимания». «Все непременно». «Вот это вряд ли», – усмехнулся про себя магистр, – «только фанатиков из культа мне и не хватало». «Для чего ты явился на самом деле? Не ожидал же ты и правда полной откровенности». Минуту поразмыслив над визитом Варнава, Аадан прикрыл дверь и позвал слугу. «Слушаю, господин». Молодой парень, быстро откликнувшись на зов, вежливо поклонился. «Позови ко мне Авариса, для него есть срочная работа». Глава 10. «Мара, что там за шум во дворе?» Даран наполнил кружку для Харана. Недовольно посмотрев на племянницу, стоявшую у окна и смотревшую во двор. «Макс!» – грустным голосом коротко откликнулась девушка, не отрывая взглядов от окна. «Что он там опять делает?» Хозяин постоялого двора сел на табурет за стойку, придвинув поближе кружку с пивом. «Кричит на сестер!» Марагрос с легким кивком указал на взошедшие на ночном небе луны и продолжил смотреть, как парень ударил предплечьем левой руки о сгиб правой с выставленным средним пальцем, направив этот жест в небо и что-то зло прокричал на своем странном языке, после чего приложился к поднятому с земли кувшину. Оторвавшись от Эля, Макс опять что-то громко сказал, полурыча, и ткнув пальцем в пустоту. Похоже, это было ругательство. За эту десятину Мара уже начала разбираться в смысле некоторых слов. По крайней мере, уже могла отличать ругательство от остальных слов странного языка северянина. И кажется, с кем-то ругается, похоже, сам с собой. «У этого парня мозги ветром продуло», – проворчал Харан, сделав глоток Эля. «Целыми днями только пьет и играет на мирате. Да ругается по ночам неизвестно с кем. Гнать его надо, Даран. От полоумных никогда нельзя ждать ничего хорошего». «Ты забыл вспомнить, что он еще и работает», задумчиво проговорил Даран. «Да и министрель он неплохой. А что главное, необычный. Заходить в наше заведение входит в моду даже у тех, кто живет в верхнем городе. А это ты сам должен понимать, сказывается как на моем, так и на твоем кошельке». «Не все меряется деньгами, сотник», хмуро проговорил Асани. «Это я знаю не хуже тебя», – раздраженно дернул щекой хозяин заведения. Взяв в руки кружку с пивом, он задумчиво посмотрел в сторону окна, у которого стояла его племянница. «Тебе его поведение никого не напоминает? Симора, помнишь?» «Помню», – отставив кружку, Харан посмотрел в ту же сторону, что и его приятель. У молокососа сдали нервы после первого штурма. Сначала орал, пил, потом тихим стал. А через неделю зарезал половину своего десятка ночью на привале, пока его булавой по черепу не успокоили. Именно этого я и боюсь. Вот только у этого полоумного министреля шторм в голове еще сильнее, чем у Симора. Хмуро закончил свою мысль бывший наемник. «Не нужно его выгонять, дядя», – Мара проводила взглядом северянина, который зашел в свой сарай и закрыл дверь. Ей вдруг вспомнилось, какой она пришла на порог этой таверны 3 года назад. Голодная, затравленная, изможденная долгой дорогой, за одну проклятую ночь лишившаяся матери, старшего брата и младшей сестры, вынужденная бежать из дома в соседнюю страну, к единственному родственнику, и стать из баронессы Ди Костра просто Марагрос. И все из-за того, что ее отец отказался породниться с семейством Ди Мора, отдав ее замуж за наследника фамилии, а вместе с ней и часть южных территорий баронства с серебряным рудником. Отец был убит на дуэли. «Я подумаю, племяшка». Даран приобнял девушку и погладил по голове. «Иди спать, завтра много работы». Максим. «Вас снова 2». Изрядно напившись, я стоял посреди заднего двора старого наемника и с кривой злой усмешкой смотрел на ночное небо, на котором, как, впрочем, и всегда в этом мире, взошли 2 луны. Местные называли их сестрами, считая луны отражением богинь. «Местные в вас верят. Может, вы и правда богини? Может, это именно из-за вас я здесь? Молчите?» «Вы не сестры, вы стервы. Вертел я вас обеих и весь этот проклятый мир. Я вас...» Сорвавшись в мат, я высказал все, что думаю о сложившейся ситуации в целом и о местных богинях в частности. И высушу. Закончив монолог, я изобразил известный всем в моем мире жест с выставленным средним пальцем на правой руке и, наклонившись, подобрал с земли кувшин с элем. Еще раз, бросив злой взгляд на безмолвное небо, сделал большой глоток. «Выговорился?» Тихим голосом прошелестела рядом темная фигура с белыми глазами. «Отвали от меня, тварь!» Жестко отпарировал я ночной леди, которая за прошлую неделю успела изрядно достать. Сплюнув в траву, еще раз прошелся матом по местным божествам, которых оказалось целых 4. 2 сестры Луны, их брат Солнце и их отец, создатель звезд, неба и в частности этого гребаного мира. Короче, я прошелся по всему их семейному древу, но, как и обычно, отвечать на эту дерзость они не спешили. И, бросив злой взгляд на все так же маячившую рядом девушку тень, я обернулся в свой каменный сарай и, захлопнув дверь, сел на лежанку, скрестив ноги. Шиза прошла сквозь стену и молча остановилась в 3 шагах от меня. Делать вид, что я сумасшедший, становилось все сложнее, особенно после того, как 3 дня назад я спустился в ледник, находящийся в подвале постоялого двора, и обнаружил рядом с ящиками со льдом кубы из темно-зеленого стекла размером с футбольный мяч, от которых веяло холодом. Местные приборы освещения также все больше стали напрягать. Оба прибора объединяло отсутствие признаков того, что к ним тянулись провода, и оба представляли из себя монолитные куски стекла, внутри которых с трудом просматривались какие-то конструкции. После всех этих открытий моя навязчивая шиза предстала передо мной в новом свете. Ничего спрашивать у кого-то из местных я не стал, наверное, боясь услышать ответ. Сделав еще один глоток, уперся взглядом в каменную стену. Я сорвался. В первый раз в этом мире почувствовал себя в безопасности. Моя психика решила расслабиться, и я сорвался. После посещения местного фармацевта, у которого закупался сафар, на следующий день после моего устройства на работу и получения от него консультации о своем физическом здоровье и новых настоев, я окончательно успокоился и, вернувшись к наемнику, пошел в разнос. На мне висело 2 трупа, 2 мертвых человека. Я никогда не считал себя пацифистом, веря в то, что после пересечения определенной черты человек превратится в бешеное животное, которое как можно скорее стоит усыпить. Серийные убийцы, террористы, педофилы, насильники. Закопать бы их. Но от этого было не легче. Я точно знал, что если мне дали шанс переиграть все заново, я бы поступил точно так же. Старый сам виноват. Данка? Данка уже давно должен был перестать коптить небо. Но на душе все равно было паршиво. А эта черная тварь, что ходит за мной? Я перевел взгляд на фигуру, которую с трудом можно было разглядеть в тусклом свете сестер, просачивающемуся сквозь узкие прямоугольники окон. Сверхъестественное мне верилось с трудом. Даже при учете перехода между мирами, эта персона расшатывала уже сформировавшуюся картину мира. Усугубляла мое бредовое состояние постоянная боль, поселившаяся после первого приступа странных снов и кровотечения. Сильнее она не становилась, но и постоянно проходить, похоже, не собиралась. Фармацевт 3 дня назад, пожав плечами в ответ на мои жалобы, только выдал дополнительную порцию грибного отвара. «Ты же та рыжая красотка, что приходит ко мне во сне!» Криво усмехнувшись, я посмотрел в белые, без зрачков глаза, впервые за время обратившись к ней. «Да», — лаконично прошелестела в ответ Шиза. «Так какого черта ты в таком облике? Лишний раз на нервы подавить?» Я продолжал сверлить взглядом жуткие глаза. «Ты слишком сильно фонишь, а у меня и так плохая привязка к этой планете». «Сформировать более сложную проекцию непросто», — ответила тень. От сказанного я рассмеялся. «Фоню? Чем? Радиацией?» Нашла тоже жертву облучения. Я расходился все сильнее. «Так какого черта ты ко мне прицепилась, если ты не фантазия моего воспаленного мозга? И по твоим словам, даже не с этой планеты?» Я обвел широким жестом окружающее пространство. «Мне нужна твоя помощь. Ты обязан мне жизнью, и только благодаря мне ты до сих пор дышишь». Слова тени еще больше развеселили. «Я тебе обязан? Когда же я успел вляпаться в такие долги?» Зло рассмеявшись, я продолжал смотреть на нее. «Забыл кровотечение? А нынешняя боль в теле тебя не беспокоит?» Точно на что-то намекая, усмехнулась тень. «Ты должен мне открыться. Это нужно в первую очередь именно тебе. Твои энергоканалы не выдерживают, а я могу полностью отсечь потоки». «Энергоканалы? А ты у нас профессиональный электрик, как я понимаю». Острый сарказм сквозил в голосе. «Извини, детка. Понимаешь, в кино всегда показывают, что если кусок тьмы с белыми глазами просит тебя ему открыться, то обычно это не заканчивается ничем хорошим. А я человек наивный, кинематографу привык верить». С издевательской усмешкой я сделал новый глоток из кувшина. «Не хочешь спасти свою жизнь? Чего ты вообще хочешь? Я могу дать тебе многое». Тихо прошелестела тень. «Я хочу». Я рассмеялся. «Даже если это не бред моего воспаленного мозга, то чем мне может помочь кусок тьмы? Записывай». Сделав глоток из кувшина, я начал перечислять с издевательской улыбкой. «Во-первых, 1 000 000 баксов мелкими купюрами. Учти, принимаю только рублями. Во-вторых, 2 мулаточек, желательно гимнасток. Но можно и просто модели нижнего белья. Это не критично, оставляю на твое усмотрение. Ну и в-третьих, конечно, куда-нибудь на пляж, где пожарче». Вскочив на ноги, я начал расхаживать по сараю, все больше распаляясь. «Чего я хочу? Домой хочу, в Сибирь, в Россию, твою мать!» На последней фразе я силой метнул в тень практически опустевший кувшин. Сосуд пролетел сквозь нее и разлетелся на мелкие осколки, ударившись о стену. Криво усмехнувшись, я сел возле стены и сцепил руки на затылке, упер локти в колени. «Этот мир настолько плох?» – усмехнулась девушка. «У меня и в родном все было неплохо», – устало ответил я. «Не беси меня, исчезни». «Я могу помочь тебе вернуться», – донесся голос, практически растворившийся в окружающей темноте Шизы. Посмотрев с минуту на то место, где пару мгновений назад стояло мое наваждение, я лег на лежанку и отключился. Игнорируя уже ставшую привычной головную боль от похмелья, я вышел из сарая и потянулся всем телом, щуря глаза. Солнце уже успело взойти. В 10 шагах от меня, весело переговариваясь, кружили друг против друга 2 старых наемника с деревянными мечами и щитами. Хозяин постоянного двора и вышибала. человек и Асани. Не обратив на меня никакого внимания, они продолжали рубку. С минуту понаблюдав за ними, я подошел к бочке, наполненной дождевой водой, рядом с моим сараем, и взглянул на отражение, опершись руками на края. С водной поверхности на меня смотрел усталыми глазами измученный парень, с длинным тонким шрамом под левым глазом, тянувшимся почти до скулы, заросшей бородой и с глубоко запавшими глазами. «Так дальше жить нельзя». Отражение не ответило. Резко опустив голову в прохладную воду, я с десяток секунд подержал ее там и, выпрямившись, разбрызгал вокруг себя воду, встряхиваясь по собачьи. «А мы думали, что ты там решил утопиться», – раздался позади веселый голос Асани. Обернувшись, я увидел, что спарринг-партнеры прервали свою тренировку и теперь, весело скались, смотрели на меня. «Даже не мечтай, Харан», – усмехнулся я в ответ клыкастому и почесал мокрую бороду. Я хотел спросить, бритвы ни у кого одолжить нельзя?» «Можно», – ответил Даран. «В предбаннике сундук стоит. Справа в нем кожаный футляр, там найдешь бритву». «Благодарю». Вернувшись в свой сарай, я подобрал вещмешок с одеждой и бинтами и направился в баню. Быстро помывшись, обработав раны мазью, выданной травником, и выпив настоя, принялся за бритье. Орудовать опасной бритвой рядом с сонной артерией, смазав бороду куском похожего на хозяйственное мыло, было еще тем удовольствием. Порезавшись несколько раз и обласкав все бритвенные принадлежности матом, я кое-как закончил. Постирав грязную одежду и переодевшись в чистое, пошел на кухню. «Вина или эля, Макс?» – спросил Таллин. 13-летний племянник Лораны, помогающий на кухне, явно удивленный моей выбритой физиономией. «Чифы, Таллин!» Усмехнувшись, я осмотрел кухню. Лорана что-то помешивала в большом котле, из которого вкусно пахло. Мара занималась нарезкой овощей. Таллин подал мне кружку, в которой был горячий, мутно-белого цвета напиток. Его варили из корней какого-то растения, больше всего напоминающего мне лопух, с добавлением трав. Отвар отдаленно напоминал по вкусу кофе, с похожим же действием. «Спасибо», – благодарно кивнул ему. Таллин ответил кивком и убежал куда-то во двор. А я подошел ближе к котлу. «Лорана, не накормишь?» «Наглеть так наглеть». «Уйди, обормот, не готова еще ничего». Взмахнула она большой ложкой и посмотрела на меня удивленно. «Ты чего это решил побриться?» «Да думал, тебе так больше нравится, и ты поесть дашь, а ты меня прогоняешь и кормить не хочешь». Быстрым движением, схватив свежеиспеченную лепешку из стопки на столе, в зоне досягаемости длинной ложки Лораны, и сделав быстрый шаг назад, я помахал ей своей добычей. Короче, я обиделся, все старания зря. Рядом раздался смешок Мары. Обернувшись, я весело подмигнул ей и, отойдя в противоположный конец кухни, принялся делать бутерброд из лепешки, козьего сыра и куска холодного запеченного вчера мяса. «Смотри в глаза, ты все поймешь по этой наглой и небритой морде». Весело бурча себе под нос, я подтянул табурет и, усевшись, решил приступить к завтраку. «Ты чего такой веселый?» – подозрительно посмотрела на меня Лорана, оторвавшись от примешивания содержимого котла. «А чего злиться? Случилось что?» Приподняв бровь, я замер, не донеся бутерброд до рта. «Ну не знаю, не я же целую неделю ходила с траурным выражением лица и дышала перегаром», – язвительно заметила шеф-повар старого наемника. «Жизнь меняется, и мы вместе с ней», – пожав плечами, философски заметил я, откусив большой кусок от бутерброда. «Откуда ж ты такой умник взялся?» – недоверчиво хмыкнув, Лорана посолила содержимое котла. «От мамы с папой». Усмехнувшись, я откусил новый кусок. «Поговори мне, остряк». «Язык на ложку намотаю и выдерну», – ответила кухарка, улыбаясь. «Все-все, молчу», – поднял я руки. «Только не бей». Марана, сыпая нарезанные овощи в соседний котел, весело рассмеялась. Сзади меня тоже раздался хохот. Обернувшись, я увидел в дверном проеме, ведущем в зал, хозяина постоялого двора. «Ньер Даран, я понимаю, что с моей стороны это наглость, но я хотел бы попросить вас об отгуле до вечера», – обратился я к отсмеявшемуся хозяину старого наемника. Даран внимательно посмотрел на меня пару мгновений. «Зачем тебе?» «Одежду нужно взять, не все же в обносках ходить». Дернул я себя за рубаху, которую мне пожертвовал работодатель. «Да и еще кое-чего прикупить бы надо, ту же бритву». «Иди», усмехнулся Даран, «до вечера свободен». Благодарно кивнув, я быстро закончил завтраком и, взяв вещмешок и часть денег, отправился в поход по лавкам. «Доброго дня, мастер!» Войдя в дверь очередной лавки, на вывеске которой были изображены игла и нить, поприветствовал я грустного старичка за конторкой, одетого в черные штаны, заправленные в них белой рубахой и черную же жилетку. Переведя на меня меланхоличный взгляд, старик оживился. Сначала на лице появился испуг, а затем интерес. «Все как всегда», усмехнулся я про себя. «Бомжа я уже не напоминал, а именно такую форму одежды местная молва приписывала диким и агрессивным полувеликанам. Да и правильная речь им тоже не свойственна. Максимум, что ожидать от мерзких животных, это рычание». Приходивший 2 дня назад Аласт докопался до меня по поводу, какого же я высокого происхождения, если я не великан-полукровка. Увидя мое удивление, проинформировал, что вымахать до моих размеров можно только будучи высокородным или пытающимся под него косить великанским ублюдком. На мой логичный вопрос, разве у крестьян не рождаются высокие дети? Мне ответили, что бывает, но женщину тогда обычно подозревают в сношении либо с сеньором, либо с великаном, если такие водятся поблизости. Если при этом у ребенка повышенная агрессия и что-то по описанию Аласта напоминающее аутизм, то тут без вариантов, полукровка, даже если великанов поблизости нет. Послав его тогда, я пропустил информацию мимо ушей. Каждый встречный принимал меня именно за полувеликана, так как у высокородных их статус на лбу написан, а точнее виден благодаря золоту и свите. Да и мало их ходит по обычным лавкам для горожан, проще полувеликана встретить. «И тебе доброго дня, что нужно?» Старик вышел из-за конторки и внимательно меня осмотрел. «Одежда нужна, Аньер», – логично ответил я. «Не за цветами же я зашел к портному». «Давай-ка посмотрим». Бормоча себе под нос, он подошел ближе и внимательно присмотрелся. «Нет, извини, готового на тебя ничего нет. Могу на заказ шить. Годится?» «По рукам, мастер», – грустно кивнув, ответил я. «Ничего другого, в общем-то, и не ожидал». «Ну тогда пошли, покажу свои изделия. Что по нраву выберешь, то и сошью. И мерки с тебя снимем». Потянул меня за рукав портной в правую часть лавки, где лежала на полках одежда. Снятие моих габаритов и выбора фасона затянулись на час. Хотя после сапожника это уже не нервировало. У сапожника я проторчал около часа, долго и нудно объясняя, что такое шнурки. Так как никакой фиксации, кроме пряжек, здесь не было. Большинство обуви было без них. И так как обувь была на заказ, то я решил попросить шнуровку. Сделав заказ на 4 штанов и объяснив при этом, что к ним нужно пришить карманы, которые здесь, похоже, не использовали чисто из принципа, а также 4 рубахи нормального покроя, то есть заканчивающиеся где надо, а не в районе колен. И завершив список, кожаной короткой курткой отдал задаток. Мастер бил себя пяткой в грудь, что заказ будет готов через 3 дня, и он для этого припашет всех подмастерьев. Усмехнувшись, я прошел взглядом по выставленной на обзор галантереи. Как объяснил мастер, работа его подмастерьев. Наткнувшись на вещмешок, сделанный из грубой черной кожи, и бросив взгляд на свой из мешковины, заштопанный в нескольких местах, без раздумий добавил его в список покупок. Также сразу приобрел широкий ремень с двузубой пряжкой. Уже собираясь распрощаться с портным, я подошел к стеллажу, на котором лежало несколько шляп. В основном тряпичные шапки, в которых почти поголовно щеголяли портовые рабочие. Каплевидной формы и загнутыми полями они напоминали мне шляпу Робин Гуда. Проигнорировав обычную шляпу с небольшими чуть загнутыми полями, я подошел к единственной широкополой. Повертев в руках черный кожаный головной убор с широкими ровными краями и завязками, отсчитал за нее хозяину 40 медных монет и пошел на выход. Через час я стоял у оружейной лавки и до сих пор не мог подавить смех, вызванный процессом покупки местных принадлежностей для ухода за зубами в предыдущей лавке, а точнее тем, как лавочник со смешным видом объяснял тупому мне, как этим пользоваться. Поймите правильно, ожидал я многого, вплоть до того, что мне принесут чеснок для дезинфекции рта. Но связку зубочисток, сантиметров по 15 в длину и толщиной с указательный палец, я точно не ждал. После моего наивного вопроса, как всем этим пользоваться, лавочник обматерил меня на местном, довольно поэтичном, нецензурном языке тупого полукровку, вылезшего непонятно откуда, и, достав небольшой нож, снял кусок оболочки с одной из палочек, показав мне белую волокнистую сердцевину, и продемонстрировал весь процесс чистки зубов на собственном примере. Вдогонку к этому тростнику, добрый человек мне еще выдал деревянную коробочку с серым порошком. Попробовав на вкус, я пришел к выводу, что это похоже зола, смешанная с мелом и чем-то еще. Отсмеявшись, я зашел в оружейную лавку и, поздоровавшись со здоровенным бородатым мужиком, стал рассматривать товар, расположенный на столиках и развешанный на стенах. Орудия упокоения себе подобных были весьма разнообразны, начиная от ножей и кинжалов, заканчивая мечами и секирами. Подойдя к столу, на котором лежали мечи, взял один, похожий на римский гладиус, и взмахнул, проверив его в руке, изобразив мельницу. «Ньер, почем меч?» Чисто из любопытства поинтересовался я. Покупать не имело никакого смысла. Не умея пользоваться, проще отчекрыжить себе им голову, чем от кого-то защититься. Смерив меня взглядом, мужик снисходительно хмыкнул. «Один цехин», – снизошел до ответа оружейник. С уважением посмотрев на меч, я еще раз им взмахнул и положил на место. «На золото я могу полгода прожить, не слишком шикуя. Не очень-то и хотелось. Хоть деньги и есть, но тратиться на вещь, которой не умею пользоваться, готов я не был». Подойдя к столу с ножами и кинжалами, внимательно осмотрел предлагаемый ассортимент и вытащил один из кинжалов. Обоюдоострый прямой 20-сантиметровый клинок, слегка расширяющийся к небольшой гарде и резко сужающимся к острию, был выкован из металла, который больше всего похож на дамаск, такой же дымчатый. Рукоятка перевита кожаным ремешком, заканчивался овальной пяткой с отполированным срезом. Покрутив кинжал в руке и вытащив нож Чернобородова, я их сравнил, держа рядом. Отложив нож в сторону и проведя кинжалом два удара, колющий и режущий, направленный против невидимого противника, хмыкнул. «Длиннее, чем я привык, но лучше, чем у меня сейчас». «Сколько?» – повернулся я к лавочнику, с интересом наблюдающему за мной. 12 пьеса», – одобрительно хмыкнул, – ответил лавочник. Приняв от оружейника нож на кинжалу, я расстегнул ремень и, сняв с него нож, закрепил горизонтальный кинжал. Благо ножны были рассчитаны и на такое ношение. Надев ремень и поправив оружие за спиной, удовлетворенно хмыкнул. Но не было у меня привычки таскать на поясе кусок металла, постоянно бьющийся о бедро. Потратив еще 3 серебряных монеты на узкий сапожный нож, я подошел к своему новому дому. Зайдя во двор старого наемника, увидел стайку детей, рассевшихся кто на чурбаках, кто просто на земле и тщательно выскребывающих что-то стилусами на вощенных дощечках. Напротив них сидела Марагрос и показывала буквы местного алфавита на листе бумаги, подрабатывая днем кем-то вроде учительницы начальных классов для детей тех же местных ремесленников и крестьян из пригорода, у кого были лишние деньги на образование своим чадом. На крыльце кухни, меланхолично наблюдая за происходящим, сидел Асани. Махнув рукой Маре и Харану, я зашел в свой сарай и сделал зарубку на память, что стоит попросить Харагрос поработать учителем и для меня. Приложился к бутылочке с грибным отваром, пытаясь успокоить обезболивающим лекарством приступ боли. Нужно учиться читать. Министрели хоть и зарабатывают прилично, благодаря спонсорской помощи своих слушателей, но вечно драть лодку перед пьяными посетителями у меня желания не было. «Что пьем?» – раздался за спиной голос Асани. Уняв предательскую дрожь в руках, я повернулся к нему лицом и помахал бутылочкой. «Лекарство», – травник дал. «Дай-ка». Харан взял из моих рук сосуд, принюхался к содержимому. «Понятно». Внимательно на меня посмотрев, протянул Асани. «А где одежда?» «Не купил, что ли, ничего, кроме шляпы и мешка?» «Нет ничего готового на меня. Обещали, что за 3 дня все готово будет», – ответил я, забрав лекарство и кинув его в мешок. «Меня это не удивляет», – весело усмехнулся Асани. «Меня почему-то тоже», – ответил я с такой же усмешкой. «Ну-ка, что за зубочистку ты взял, показывай», – произнес он, увидев на ремне, который я снял, ножды с кинжалом. Вытащив кинжал, протянул его Харану. Асани внимательно осмотрел клинок и щелкнул по нему ногтем, прислушался к звуку. «Хорошая вещь. Дымчатая сталь, неплохой баланс», – прокомментировал свои наблюдения старый наемник. «А пользоваться-то умеешь?» «Немного», – пожал я плечами в ответ. «Пошли-ка на улицу», – усмехнулся клыкастый и, кинув кинжал на лежанку, вышел во двор. Через минуту у меня в руках была короткая палка 30 сантиметров в длину, имитирующая кинжал. Харан стоял напротив с такой же. Дети, забыв про учебу, глазели на нас и тихо переговаривались. «Начали», – оскалился Асаня и перешел в нападение. Моя палка ткнулась ему в плечо, и одновременно я упал от сильной боли в животе, куда прилетел удар чернокожего изверга. «Поднимайся, Макриль», – рассмеялся Харан. Встав на ноги, я отдышался и первым перешел в нападение. За следующие 5 минут я поднимался с земли 10 раз, постоянно услаждая слух зрителей и моего противника русским матом. Статистика, как всегда, не врала. 9 раз из 10 мы порезали друг друга. Вот только мои удары, даже если бы были нанесены настоящим оружием, а не палкой, вряд ли бы доставили клыкастому Асане серьезные неудобства. А вот его удары для меня закончились бы верным летальным исходом. Тяжело дыша, я поднялся в очередной раз и выставил перед собой руки. «Все, баста!» Увидев непонимание на лице клыкастого, я перешел с русского на майяра. «Хватит!» «Нормально», – усмехнулся Харан. «Видно, что есть техника. Довольно интересная, но плохо отработана», – вынес свой вердикт мой противник. «Давай попробуем, чего ты стоишь в рукопашной», – и без предупреждения нанес удар в лицо. Резко уйдя от удара, пригнувшись и приподняв плечо, повинуясь рефлексам, сразу нанес удар в селезенку. Харан охнул, а я выпрямился и постарался пробить 2. Удар левый пришелся точно в глаз клыкастого, а удару правой так и не суждено было завершиться. В следующий момент я увидел небо, находящееся точно напротив меня. «Хорошо, что выпил настойку перед этой экзекуцией», было первой мыслью, что пришла в голову. Вставать я не торопился. Небо было очень красивым, а удар у Асани очень тяжелым. Откуда-то со стороны входа на кухню раздались хлопки. «Весело вы тут развлекаетесь», – донесся до меня голос Дарана. «Макс, ты там живой?» Я помахал в ответ рукой и начал подниматься. А хозяин постоялого двора обратился к своему другу. «Харан, мне министрель живой нужен», – и осуждающе покачал головой. «Да я ж не во всю силу, сотник», – возмущенно воскликнул Асани. «Крепкий парень, не развалится. Да и шустрый». На последней фразе он хлопнул меня по плечу, чуть не отправив снова на землю. «Вижу, что шустрый. Ты же вроде с севера». Снова обратился ко мне Даран, а я лишь кивнул в ответ. «А почему дерешься, как южанин? Да и приставка у тебя к имени рода им». «Почему как южанин-то?» – задал я вопрос, пытаясь отряхнуться. «Да у них распространено развлечение такое. Как, кстати, и у Асани», – кивнул на своего друга, бывший наемник. «Кулачные бои устраивать». Вот у южан очень похожая техника боя без оружия и выработалась. «Так откуда ты ее знаешь?» – продолжил допытываться работодатель. «Нас так в деревне учили», – равнодушно пожал я плечами в ответ. «В деревне», – усмехнувшись, протянул Даран. «Вас в деревне случаем не учили мечом орудовать?» «Нет, Ньер», – покачал я головой, – «никогда не держал в руках». «Не считать же сегодняшний раз в оружейной лавке». «Каким оружием еще владеешь?» Заинтересовался моими способностями хозяин наемника. «Немного стрелял из лука и арбалета», – честно ответил я, – «больше ничем». Ни ружей, ни тем более карабинов я здесь не видел, так что упоминать от них не было никакого смысла. «Понятно», – хмыкнул Даран и собрался вернуться на кухню. «Эй, Ньеры, я увидел, что вы по утрам занимаетесь боем на мечах», – торопливо сказал я, переведя взгляд с Харана на Дарана. «Наглеть так наглеть. Не могли бы вы мне преподать пару уроков? Или хотя бы посоветовать, где этому можно научиться? Если бы я только знал, как пожалею об этом вопросе на следующее утро». «Обучать, Макрель!» – расхохотался Асани. «Эй, сотник! Прям как в старые времена!» И перевел плотоядный взгляд на меня. «Ты же работаешь в старом наемнике. Министрель, тут даже женщины знают, с какого конца браться за меч». Усмехнулся хозяин постоялого двора, кивнув на Мару, пытающийся вновь усадить детей за учебу, и, развернувшись к двери, добавил через плечо. Начнем завтра, и не жалуйся». Все еще громко смеясь, Харан хлопнул меня по спине и тоже зашел внутрь постоялого двора. Мысленно поставив себе галочку в небольшом списке дел, которые нужно было сделать, двинулся к сараю. Я решил поступить так же, как и в своем мире. Мастером меча я становиться не собирался, да и насколько я в курсе, это долгое дело. Нужно было получить навык приемлемого уровня, который мне обеспечит базовую специальность, позволив ходить по улицам, не боясь, что меня прирежут, как беззащитного барана. Участвовать в местных войнах или дуэлях с опытными бретерами все равно не собирался. До конца дня я занимался тем, что обустраивал свое новое жилье. За всю неделю запоя я удосужился только сделать лежанку на столешнице, накидав на нее тряпья, так и ночуя среди кучи хлама. Теперь же весь хлам был вынесен на улицу, пол подметен и тщательно вымыт. Прибив столешницу к четырем чуркам, удалось смастерить довольно неплохую широкую кровать, а подложив под некоторые из них щепки, даже сделать так, чтобы она не шаталась. В дальнем углу от двери, напротив кровати, обосновался небольшой стол, собранный из частей. Завершали всю картину два табурета и полка над столом, закрепленные на двух толстых щепках, вогнанных в щели между камнями. Выклинчив у Лораны пару подсвечников и несколько свечей, я осмотрел свое новое жилье и удовлетворенно хмыкнул. Теперь можно жить. Вечер меня застал за иголкой и ниткой. Распоров старые мешки, я шил себе матрас, который, по идее, можно было набить соломой. Запоздало пожалел, что не купил сегодня одеяло, но решил, что вскоре исправлю данное упущение. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Закончив играть и петь, я встал со стула и обвел взглядом заполненный зал. Как-то меня утомлять начинают эти концерты. Выходной, что ли, нужно попросить? Покосившись в сторону подвипавшего мужика, увлеченно расчленяющего запеченную с чесноком курицу, я отдал Мирату подошедший Мирагрос. Обернувшись, увидел Харана, сидевшего за столом, еще с тройкой Асани и машущего мне. Не раздумывая, я двинулся к ним. Проходя по левому ряду мимо стола, за которым сидела симпатичная блондинка лет 27 на вид, одетая в элегантное коричневое платье, я улыбнулся ей и подмигнул. Девушка, беспардонно рассматривавшая меня все выступление, ответила благосклонной улыбкой. Сидевшая по правую руку от нее Матрона что-то неодобрительно пробурчала, заметив это. Один из мужчин, охранявших благородных дам, расположившийся с другой стороны стола, хмыкнул себе в усы. Не тратя больше времени, я двинулся дальше по ряду, почти в конец зала. Пройдя к колоритной черной клыкастой четверке, я поздоровался и сел рядом со старым наемником. «Знакомься, Макс», – начал он, указав на братьев-близнецов. «Это мои племянники, Нуар и Ак, а это мой старый друг Руханай», – представил он самого старшего из тройки. Протянув руку, я каждому крепко пожал предплечье. «Ты отличный министрель, Ньер Макс», – обласкал меня Ньером, проявляя уважение Руханай. «Очень необычно, нигде раньше я такого не слышал. Кстати, очень интересный язык. Кажется смутно знакомым». Я растерянно кивнул и принял из его рук кубок, наполненный на четверть мутной жидкостью. Проходивший мимо подвыпивший посетитель задел меня локтем. Кубок чуть не вылетел из рук. «Хм!» – высказался я в спину забулдыги отпорным матом. «Да, я был прав, этот язык я точно слышал», – широко улыбнулся Руханай, обнажив клыки. «Давай выпей с нами». «Это Рамин», кивнул он на мой кубок, настоящий напиток Асани. «Надеюсь, он тебе не покажется слишком крепким», – закончил он. «Вы знали людей, которые говорили на моем языке?» – спросил я севшим от волнения голосом. «Где? Когда?» Я даже подался вперед, с трудом удерживаясь от желания схватить Асани за воротник. 4 года назад мне встречалась пара парней на юге, матросы», – ответил мне Руханай, удивленный моим поведением. «Язык был их родной, они на нем хорошо говорили?» Видя мою нездоровую реакцию, Асани поспешил ответить. «Нет, просто я несколько раз слышал похожие на ваш язык слова и ругательства», – усмехнулся Асани, намекая на мой последний пассаж в сторону неаккуратного пьянчуги. Насколько я понял, это не их родной язык, но крепкие выражения из него они употреблять любили. Откуда они? Вся реальность встала с ног на голову. Откуда точно не знаю, но корабль был с утонувшего скорпиона, недоуменно ответил Руханай. Я что-то не то сказал? Нет, все то, по-прежнему глухим голосом произнес я. Мой народ, нас очень мало. Подняв стакан, я отсалютовал им всем сидящим за столом и влил в горло плохо очищенный самогон градусов 35. Отказавшись от еще одной порции напитка, попрощался со всеми и пошел во внутренний двор. На выходе меня поймала Марагрос. «Ты сегодня пел прекрасные песни», – улыбнулась девушка. «Что с тобой?» «Ничего, просто узнал интересную новость». Мотнул я головой и собрался пройти к себе в сарай, но остановился. «Мара, у меня к тебе просьба. Ты не могла бы мне помочь с грамотой? С меня что хочешь?» «Будешь мне играть после уроков?» Еще шире улыбнулась Марагрос. Выдавив ответную улыбку, я пошел к себе, ошарашенный услышанным от Руханая. Он слышал русский мат. «Вашу мать, мат, русский!» Зайдя к себе, я захлопнул дверь и сел на кровать, уставившись в стену бессмысленным взглядом. «Ты откроешься мне?» Прошелестела появившаяся девушка тень. «Отвали, Шиза, не до тебя!» Аль. Веселая устрица неслась на всех парусах по водной глади, рассекая пенные шапки волн. Морской ветер раздувал белую рубаху, словно пытаясь сорвать ткань с широких плеч неподвижного стоящего на носу корабля Аля. Его задумчивый взгляд был направлен за горизонт, где небо сливалось с бескрайним океаном в единое целое. Солнце уже давно начало клониться к закату. «Цель по правому борту», – донесся из вороньего гнезда взволнованный голос Юнги. Капитан извлек подзорную трубу из висящего на ремне тубуса, раскрыл ее и направил в указанную Юнгой сторону. Почти параллельно курсу устрицы шли 5 кораблей. Разглядывать подробности было пока невозможно, но судя по цветам флагов, это шел военный флот Кароссы. 2 боевых судна и 3 грузовых. «Можно?» Марин настойчиво протянул руку, недвусмысленно указав на трубу. Молодой темноволосый помощник Брина подошел, как всегда, незаметно, что крайне раздражало Аля. Не поведя бровью, капитан молча протянул трубу. Все время путешествия парень сторонился команды, ел всегда в одиночестве, практически все время проводя в каюте. Хотя приступы морской болезни мага изрядно веселили моряков, хоть немного скрашивая плавание. «Третий, тот, что нам нужен», – сузив глаза, произнес парень, возвращая трубу. Сейчас тонкими чертами лица и горбатым носом он больше всего напоминал хищную птицу. «Уверен?» – коротко поинтересовался Аль. «Да», – также лаконично ответил Марин. «Тебе лучше подождать в каюте, пока абордаж не закончится», – сказал капитан, устремив свой взгляд в сторону цепи кораблей и лаская ладонью эфес короткой сабли, висящей на поясе. «Меня прикрепили к вам для помощи», – вздернув горбатый нос, непреклонно произнес помощник Брина. «Твоя помощь не понадобится», – тихо произнесла Таира, подошедшая со спины. Коричневые лосины плотно обтягивали стройные ноги, обутые в колеги из акульи кожи. Черный жилет, надетый поверх простой белой рубахи, подчеркивал точеную фигуру. Волнистые темные волосы девушки плотно стягивала красная лента. «Как будет угодно», – плотно сжав губы, коротко кивнул Марин и, отдернув подол черной куртки из парусины, резко повернувшись, зашагал на палубу. Взяв из рук Али подзорную трубу, девушка посмотрела на цель их путешествия. «Какой?» «Третий сначала», – откликнулся Аль. «Ты готов?» – спросила девушка, возвращая трубу. «Вполне». Аль убрал трубу в тубус, закатал левый рукав и достал нож, сделал глубокий порез на предплечье. По опущенной руке заструились ярко-алые дорожки крови, собираясь на кончиках пальцев, а затем падая тяжелыми каплями на доски палубы. Таира, вставшая по левую руку от любимого, осторожно обхватила ладонь Аля своими тонкими пальцами, сразу же окрасившиеся красным. Прикрыв карие глаза, девушка тихо зашептала, пытаясь помочь своей магии словами. От падающей на доски крови начал подниматься легкий пар. На коже Али проступили ярко-красные линии, сплетающиеся в причудливый узор, уходящий под одежду. Вокруг корабля начал собираться туман. Через пару мгновений он уже простирался повсюду, куда падал взгляд. Медленно девушка накрыла туманом цепь кораблей, и, повинуясь ее воле, духи воды начали незаметно относить нужное им судно от остальных. Бледное лицо Аля покрылось испариной. «Все», – устало выдохнула девушка и быстрым движением перетянула платком порез на руке возлюбленного, прошептав целительный заговор. «Ты продержишься?» – обеспокоенно спросила колдунья, глядя на покрытое испаренное лицо. «Все будет хорошо», – усмехнулся Аль, вытягивая короткую саблю. «Команда к бою!»